когда он заставил нас покинуть родные места. Учтут и раскаяние мое, идущее от чистого сердца, и отречение от Пиржан Максума, которого я и в воспоминаниях не могу теперь называть отцом, и муки мои на чужбине, и погубленную молодость мою, и безрадостную юность моей сестры, все-все. А если найдут, что я преступник, то пусть судят. Снесу наказание безропотно. И уж несомненно, казалось мне, поймут и простят Ширин. Однако несчастной сестре моей суждена была на чужбине страшная участь. Сердце мое обливается кровью, но расскажу я и об этом. Я заболел, свалился в кузнице у горна и прежде плохо чувствовал себя, но держался, потому что не выйдешь на работу, останешься без хлеба. Мастер свез меня в лазарет для бедняков. Там у меня обнаружили брюшной тиф и надолго оставили на койке. Все, что можно было, Ширин распродала. Нужны были деньги на лекарства и передачи. Она бралась за любую работу, нянчила у соседей детей, стирала белье. Но в нашем квартале жили бедняки. У них у самих-то лишнего гроша не было. Потому и рассчитывались они с Ширин, кто лепешкой, а кто горстью риса. Врач, который лечил меня, сказал, что нужно заграничное средство. Без него я на ноги не поднимусь. Когда я узнал цену лекарства, то пришел в ужас. Так она была велика. На горе мое врач сказал о лекарстве и сестре. Я уже потом не раз сокрушался. Лучше бы я умер в той больнице для несчастных. Но Аллаху было угодно убить меня, не лишая дыхания. Неделю спустя, после разговора с врачом, Ширин принесла лекарство. Я начал глотать пилюли и действительно почувствовал себя лучше. К концу месяца меня выписали. Я был рад выздоровлению, будто во второй раз родился. Но радость глушила тревога за Ширин. Сестра моя давно уже не навещала меня. Когда видел в последний раз, я спросил у нее, где взяла она деньги на лекарства. Ширин ответила, заняла. Она отвела глаза и вообще была на тебя не похожа, бледна и казалась несчастной. Все это рождало тяжелое предчувствие. Я вошел в барак, в котором мы нашли на время пристанище. По обеим сторонам длинного коридора были расположены одинаково ветхие двери. Наша была приоткрыта, и сердце мое оборвалось. В комнате никого не было. Моя голая койка светила жалкими железными ребрами. Кровать, на которой спала Ширин, была застелена ее лоскутным одеялом, подушка валялась на полу. Сам не знаю почему, но прежде всего я поднял эту подушку и ощутил ладонью, что под вытертой наволочкой лежит бумага. Я достал ее. То был почерк Ширин. Строчки написаны латинскими буквами. Так ее учили писать в далекой советской школе. Ширин торопилась, и потому строки были неровные, многие слова недописаны. Страшная суть открылась мне, едва я начал читать. Мой милый брат, мой единственный человек на всем белом свете. Тысячу раз думала я о том, какую страшную боль причиню тебе, но иначе поступить не могла. Рука моя отказывается писать. Слезы размывают буквы. Прости меня и молись за меня. Помнишь, я принесла тебе лекарство?»